Дух Святой в нашем служении. Присутствие и действие Святого Духа в нашей жизни является основой надежды и успеха нашего служения. Мы нуждаемся в руководстве Духа Божия, в Его силе и мудрости. Если бы Он нам не помогал, то мы вскоре вынуждены были бы оставить наше служение, ибо кто способен к сему? 2 Коринфянам 2:16. имея уверенность, что Дух Святой пребывает в нас и с нами, ощущая Его присутствие, мы укрепляемся в вере и совершаем наш труд, не воздыхая, но с радостью. Мы испытываем действие Духа Святого в нашей жизни, познаем силу, которую Он имеет над человеческими душами. Мы осознаем Его присутствие через прикосновение к нашим душам. Воспринимая действия Духа Божия, мы удостоверяемся в Его бытии, подобно тому, как мы познаем существование вещей невидимых через их воздействие на наши чувства. Силой Святого Духа мы получаем способность подняться над сферой мира чувственного в сиянии мира духовного. Как духовные люди, мы можем судить о духовных вещах и воспринимать силу и действия Духа Святого. 1 Коринфянам 2:10. Дух Святой освещает нам духовные истины, которые мы не способны постичь нашим плотским умом. Он открывает нам истину, которую не могут постичь плоть и кровь. Матфея 16:17. Если бы это было не так, то мы не имели бы права быть служителями Церкви, да и не могли бы войти в нее как члены тела Христова. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, и все напоены одним Духом. 1 Коринфянам 12:13. Будучи возрожденными духовно и утвержденными в новой жизни, мы являемся новой тварью во Христе Иисусе и живем Духом в горнем мире. Колоссянам 3, с 1 по 2 стихи. Дух Святой утешает нас. Как часто Небесный Утешитель возносил нас в мир светлой радости из глубокой печали. Каждый из нас в определенной мере освящен им. Мы верим, что Он будет производить дело нашего посвящения до дня встречи с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 и 24 стихи. Имея эти великие обетования Слова Божия и духовные переживания, мы убеждаемся в пребывании Духа Святого на земле. Остановимся на этих истинах более подробно. Для служителей Евангелия помощь Святого Духа абсолютно необходима. Без него наше служение будет лишь пустым звуком. Мужи Божии, которые издревле призывались Господом проповедовать Его Слово и свидетельствовать о Нем, делали это при содействии Духа Божия. Если Дух Святой не пребывает с нами, то служение, которое мы несем, не принесет плода, а будет лишь чрезмерным напряжением наших сил. Если Дух Божий не покоится на нас, то мы не будем достойны свидетельствовать об имени Господнем. Потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам 12:3. В день Пятидесятницы огненные языки, сопровождаемые веянием сильного ветра, в знак сошествия Духа Святого почили на апостолах. Началось великое дело обращения душ ко Христу. Если мы не несем на себе отпечатка дня Пятидесятницы, то есть не имеем обетованного Духа Святого, то мы не сможем выполнить поручений Христа. Марка 16:15 и 16 стихи. Проверим себя, действительно ли мы находимся под влиянием Святого Духа. Вдохновляет ли Он нас? Мы можем быть проповедниками божественных истин в той мере, в какой научены Духом Святым, и настолько успешно, насколько усвоили их в нашей жизни. Но мы не просто пассивные проводники благодати. Нам даны разум, чувства и воля. И Дух Святой оказывает благодатное действие на нас. В нашем служении используется наша немощь в сочетании с божественной силой. Ибо сила Божия совершается в немощи. 2 Коринфянам 12:9. В чем же заключается помощь Святого Духа в нашем служении? В Слове Божьем мы усматриваем несколько различных направлений. Дух Святой есть Дух познания. Христос сказал, что Он наставит нас на всякую истину. Иоанна 16:13. Мы нуждаемся в откровениях свыше. Отсюда нашей настоятельной обязанностью является исследование Писаний. Тот, кто хочет научать других, сам должен быть наученным Господом. Как можно наставлять других, чтобы они вникали в Слово Божие, если мы сами не углубляемся в Него. В момент уединения со Священной Книгой мы нуждаемся в руководстве Святого Духа. Послушание Его голосу находится ключ к небесной сокровищнице. Слово Божие обогащает нас. Дух Святой, если мы доверимся Его водительству, откроет нам путь к пониманию самых трудных мест Священного Писания и поведет нас путем истины. Послушание Духу истины может сокрушить медные двери и сломать железные запоры. Господь хочет открывать нам сокровища, хранимые во тьме, и сокрытые богатства. Исайя 45, 2 и 3. При изучении Библии мы можем пользоваться комментариями, но будем при этом непосредственно обращаться за помощью к Господу. Во всем следует руководствоваться указаниями Святого Духа, тогда мы многое достигнем в познании божественной мудрости. Дух Святой возвещает истину не от себя. Он черпает познание у Христа. Иоанна 16, 13. Он объясняет нам Его учение и заповеди во всей полноте. Дух Святой особенно благоволит к благовестию о Христе. Он дает нам откровения, касающиеся личности и деяний Иисуса Христа. И это очень важно, так как свидетельство о Христе должно составлять главное содержание наших проповедей. Он освещает нам Его дивный образ так просто и ясно, что мы можем начертать его в нашем благовестии, подобно тому, как это делал апостол Павел. Галатам 3, с 1 по 6 стихи. Свет духовный освещает все сферы нашего служения, поэтому будем обращаться в молитве к Господу, чтобы Он Духом Святым открыл нам Иисуса Христа, Сына Божия, и показал в Нем Отца. Дух Святой наставляет нас не только через Евангелие, но учит познавать Господа во всем. Мы не можем быть ограниченными, притчи 3.6, но должны видеть Господа в Его творении, в истории, в определенных событиях в жизни и в нашем духовном опыте. Во всем этом мы можем открывать намерения Божии. Мы часто взываем: «Господи, научи меня делать то, что хочешь Ты. Укажи мне, почему Ты наказываешь меня, почему ведешь меня именно этим путем». Не будем забывать, что в Его водительстве есть суд и милость. И мы будем наставлены им, ибо Господь есть светильник, все освещающий. И в Его свете все слова и поступки видятся верно. Некто заметил, что истина, которую мы познаем, неизменно сопровождается божественным светом. Это высказывание подтверждается опытом искупленных людей. Дух Святой просвещает очи нашего сердца. Ефесянам 1, 18. По мере того, как Господь открывает наши очи, мы видим яснее, в чем состоит надежда призвания Его. Когда же Он закрывает их, душа наша погружается во тьму, хотя физические наши глаза и могут видеть. Дорогие братья-служители, молитесь, чтобы Господь послал Свой свет для нашего просвещения, чтобы мы не оставались в темноте и не были бы слепыми водителями слепых. Лука 2, 32, Лука 6, 39. Дух Святой назван Духом премудрости. Все мы нуждаемся в мудрости, ибо всякое познание может стать опасным, если оно не сопровождается мудростью, которая делает нас способными правильно пользоваться им. Правильно разъяснять Слово Божие так же важно, как и понимать его. Некоторые проповедники, верно понимая одну истину Евангелия, отдают ей предпочтение и тем самым искажают учение Христа. Если в проповеди чрезмерно подчеркивать отдельные места Писания, так что другие истины отступают на задний план, то проповедь теряет свою убедительность, силу и красоту. Образно говоря, Дух Божий учит служителей не только, как приготовлять духовную пищу, но и тому, как подбирать драгоценные пряности в необходимых пропорциях. Всякий проповедник должен уяснить себе, что имеет первостепенную важность и что второстепенно. Тогда он будет способен противостать всякому искушению односторонне излагать Слово Божие. Некоторые слушатели не воспринимают поучения и советы Божьи, хотя они и являются благом для них. они охотнее следуют излюбленным правилам и собственным представлениям, и хотят, чтобы мы умалчивали о требованиях, которые предъявляет к нам Господь. Многие из нас похожи на слушательницу, которая сказала по окончании проповеди: «Все было бы хорошо, если бы в конце проповеди не говорилось о наших христианских обязанностях». Находятся и такие братья и сестры, которые охотно слушают утешения и обетования Господни, но не любят, когда затрагиваются вопросы святого хождения перед Богом. Господь требует от нас, чтобы Его учение преподносилось народу Божию всесторонне, чтобы ничего не было упущено или преувеличено. Для этого требуется божественная мудрость, которой никто из нас не обладает. Иакова 1:5. Непростительно для проповедника проявлять пристрастие. Мы должны иметь силу увидеть этот недостаток в себе и устранить его. Подчас мы упускаем из поля зрения определенные тексты Священного Писания, не потому, что не разумеем их, но потому, что не хотим, чтобы через них обнаружилось наше несовершенство и в церкви появились суждения, неприятные нам. Помоги нам, Господь, избавиться от всего плотского и недостойного в нашем служении, чтобы мы были мудрыми домостроителями и давали слушателям надлежащую пищу, не утаивая и не искажая слова истины. Для этого мы особо нуждаемся в указаниях Духа Святого. Некоторые проповедники делают упор на закон и ответственность верующих, другие любят проповедовать только о Божьем милосердии. Мы должны проповедовать истину таким образом, чтобы исключить всякие соблазны, последовательно освящать евангельское учение как для тех, кто еще не познал истину, так и для тех, кто знает ее в той или иной мере. Нам нужно научиться также давать ответы на поставленные вопросы по существу. Мы можем подавить человека истиной, тогда как она предназначена для того, чтобы поднять и восстановить его. Когда в Первоапостольской Церкви учение о благодати Божией возвещалось неправильно, тогда возникла опасность непонимания ее действий. Римлянам 5:21, Римлянам 6:1. Если, говоря о страхе Божьем, мы упускаем свидетельствовать о Его любви и милости, то можем привести наших слушателей в отчаяние. Мудрость необходима нам для наставления церкви. И кто, как не Дух Святой, может дать нам ее в полноте? Дорогие братья, будем в глубоком смирении ожидать благодати и мудрости от Господа. Дух Святой, подобно горящему углю, взятому с жертвенника, касается наших уст и очищает их, чтобы мы могли ощутить свободу при проповедовании. Исайя 6:7. Как легко говорить, когда уста наши воспламенены огнем Святого Духа. Тогда мы чувствуем силу истины не только в глубине нашей души, но можем и убедительно изложить ее. Нам необходимо воздерживаться в наших разговорах от многого, что приходит нам на ум и может принести вред благовествованию. Особенно это относится к тем, кто склонен к юмору и потому особо нуждается в том, чтобы Дух Святой обуздывал их язык. Без такой узды мы способны произнести с кафедры слова, которые отвлекут наших слушателей от Христа. Дух Святой ободряет нас в нашем служении. Несомненно, во время проповеди мы имеем различные переживания и чувства. Отчасти они могут порождаться и нашим физическим состоянием. Так чрезмерное переохлаждение, болезненные ощущения препятствуют течению наших мыслей. Но с нами происходят и перемены, которые не зависят от физического состояния. Находясь в полном здравии, мы иногда чувствуем душевную тяжесть, тогда как в другое время говорим легко и свободно. Сегодня наша проповедь была живой и глубокой, а вчера прозвучала сухо. Кто из проповедников не знаком с подобными переживаниями? Дух Божий действует через говорящего во время проповеди. Он может влиять на благовестников в такой мере, что мы все способны забывать, кроме имени Господа Иисуса Христа. И подлинно исполняются слова из Евангелия. 2 Коринфянам 12:12. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Если бы мне при входе на небеса предоставилось право выбора состояния для пребывания в вечности, то я бы выбрал состояние духовного подъема, которое переживаю во время проповеди. Оно есть как бы предвосхищение небесного блаженства. При этом все постороннее исключается, и душа в благоговении преклоняется перед всемогущим и всесвятым Богом. Все способности в высшей степени раскрываются, мысли и силы подчинены одной блаженной задаче – возвещению о том, которого любит наша душа. Песни песней 3 с 1 по 4 стихи. Что может сравниться с таким состоянием, когда мы наполнены любовью к нашим братьям и способны молиться о них, как о себе? О, если бы мы могли достичь этого состояния! Однако не всегда мы способны пребывать в этом благословенном состоянии духа. Каждый проповедник знает, что значит проповедовать в стеснении духа и делать ошибки. Будем помнить, что всем святым, совершенным и благословенным в нашем служении мы обязаны Господу. Иакова 1:17. Нередко наши слушатели противостоят слову проповеди своими сомнениями, которые приходится развеивать силой Божией, превосходящей все возможности ораторского искусства. Человеческие мнения могут вызвать сомнения, но когда Дух Божий действует во время проповеди, все сомнения остаются позади. Однако это не значит, что сила благодати не может действовать в сочетании с воодушевлением говорящего. О, если бы мы всегда испытывали на себе благодатную силу свыше, то мы проповедовали бы Слово Божие с большим вдохновением. Дух Божий действует подобно бальзаму, мягчая слова проповеди. Он силен сконцентрировать мнение проповедника на обсуждаемой истине так, что он проникнется ею до совершенного сокрушения, а затем, как на орлиных крыльях, он возносит его ввысь, и сердца слушателей также возносятся к горнему. Проповедникам должно двигать горячее желание прославить Господа через возвещаемые им истины. Смотря на лица слушателей, благовестник с радостью видит, на кого ниспадает роса благодати, и со скорбью замечает тех, которые подобны сухим холмам. Все это может происходить с нами во время проповеди. Мы даже бываем не в состоянии удержать и изложить все мысли, которые приходят к нам от Господа. Воистину, способность наша от Господа. 2 Коринфянам 3:5. Дух Святой выявляет все возможности, которые заложены в нас Творцом. Он силен сделать через нас великое. Будем помнить, что Господь может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ефесянам 3:20. Дух Святой во время проповеди поддерживает в нас молитвенный дух. Успех проповеди зависит от того, пребываем ли мы в молитве во время проповеди, а также от способности слышать и следовать голосу Духа Святого. Невозможно проповедовать без благоговения под влиянием гордого и раздраженного духа. Наш дух ослабляется, когда мы проповедуем то, во что сами слабо верим. Но пламенеть всем сердцем во время проповеди можно только тогда, когда мы воспламенены огнем Святого Духа. Возжигать наши сердца – это дело Святого Духа. Будем просить Господа об этом. Весьма необходимо, чтобы мы чувствовали нашу зависимость от Господа, благоговели перед Ним и ожидали силы от Него. Тогда во время проповеди мы сможем пребывать в Духе Святом. Главное для служителя – доверие Господу. Оно является священной жизненной необходимостью. Будем возводить наши очи горам, откуда приходит помощь нам. Псалом 120, 1 стих. Братья-служители, Господь благословит свое слово, ибо мы имеем такое обетование от Него. Слово мое не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно. Исайя 55:11. Когда мы заканчиваем проповедь, то должны смотреть другими глазами на тех, которые получили благословение через действие Слова Божия. В душах их произошла перемена. Действие благодати не может ограничиваться нашей немощью. Небесное сокровище мы носим в глиняных сосудах, ибо сила исходит от Бога, а не от нас. 2 Коринфянам 4:7. Руководство Духа Святого необходимо нам, чтобы во время проповеди мы нашли правильный тон. Некоторые проповедники допускают резкость во время проповеди. Другие всем своим видом показывают свое превосходство. Чтобы избежать недопустимой манеры поведения, мы должны быть водимы Духом Святым. Только Он может научить нас тому, что принесет неизменную пользу слушателям. Итак, мы должны всецело зависеть от Духа Святого, если хотим, чтобы проповедь Евангелия принесла плод. Ведь мы, как служители Слова, являемся участниками духовной борьбы. Мы должны достигать святой цели, приводить людей ко Христу и утешать печальные сердца. Ничтожной будет польза от нашего служения, если оно не приносит этих результатов. Плоды действия благодати являются как бы печатью нашего служения, и производит их Дух Божий. Мы не в силах создать и пылинки, а тем более новое сердце и новый дух. Псалом 50:12. Поэтому цель не будет достигнута, если мы будем лишены содействия Духа Святого. Дорогие служители, взывайте Господу с сильным воплем и со слезами изо дня в день. Этому учит нас Иисус Христос. Евреям 5:7. Мы нуждаемся в Духе Святом. Римлянам 8:11. Очень важной стороной нашего служения является молитва в Духе Святом. Священнослужитель, который не живет молитвенной жизнью, рано или поздно должен будет оставить свое служение. Усиленная молитва идет рука об руку с проповедью, и наша душа всегда может пребывать в молитвенном состоянии. Постоянное общение с Господом должно быть реальностью нашей жизни. Добавим еще, что служителю также необходимо упражняться в воздержании и благочестии. 2 Петра 1:6, 1 Тимофея 4:8. Если мы хотим пребывать в молитве, то священный жертвенник молитвы должен пополняться маслом, и тогда мы будем переживать посещение Духа милости и молитвы. Что касается общих церковных молитв, то без веяния Духа Святого они также могут стать формальными и холодными. Мы отнюдь не осуждаем тех, кто придерживается установленной формы служения. Но скажу одно, что мы не можем молиться вдохновенно и искренне без помощи Святого Духа. Формальная молитва очень скоро иссякнет. Как бы немощны мы ни были и каких бы форм служения ни придерживались, прежде всего должно искать помощи свыше. Помощь моя от Господа. Будем исполняться Духом Святым. Сбросив все оковы, предадим себя в Его власть, чтобы Он вел нас, пока мы не погрузимся в благодать настолько, что сможем плыть. Иезекииля 47:5. Некоторые проповедники переживают за кафедрой более близкое общение с Господом, чем в уединенной молитве. В этом нет ничего предосудительного. Такие переживания не в нашей власти. Мы не можем сами вызвать возвышенное состояние Духа. И все же, какими блаженными являются эти молитвенные минуты и для проповедников, и для слушателей. Наш язык не в силах изъяснить этого. Благодатная сила и благословения нисходят на нас во время молитвы. написано, что Дух Святой подкрепляет нас через молитву. Римлянам 8:26. Значительная часть нашего христианского служения состоит в освящении и в личном свидетельстве. И для достижения этого очень важно находиться под действием Святого Духа. Верующие тщательно следят за тем, что говорят проповедники в церкви и вне ее, чем заняты в свободное время. Братья мои, быть такими, чтобы другие увидели в нас пример для подражания, нелегко. Мы должны быть примерными детьми, отцами и супругами. Жизнь показывает, что некоторые духовные лица уделяют мало внимания своим домашним. Выходит так, что они ухаживают за виноградниками других, а свой оставляют в запустении. Наши домочадцы не должны оставаться без нашего внимания, но должны воспитываться и возрастать, как дети Божьи. Как обстоят дела в нашей семье, в наших отношениях с близкими? Являемся ли мы непорочными и чистыми в обхождении со всеми людьми? Служитель, насколько это возможно, должен быть аккуратным в одежде. Однако и в этом служитель никогда не должен заходить слишком далеко. Главное, чтобы наши духовные одежды оставались незапятнанными. Екклезиаста 9:8. О, как трудно сохранить их среди искушений и прилипчивых грехов. И даже невозможно, если Господь не сохранит нас. Сокроемся в Господе, чтобы нам проводить жизнь в чистоте и святости, как подобает служителю Евангелия. Наконец, мы нуждаемся в Святом Духе, чтобы уметь различать сердца людей. Господь знает человеческое сердце совершенно. Мы встречаемся с людьми, имеющими различные характеры. Есть братья, которые могут быть прекрасными проповедниками, но не могут нести пасторское служение, которое требует особых качеств и духовных способностей. Холодное утешение для человека с совестью, отягченной грехом, немного стоит. Встречаются служители, которые бывают в смущении и даже в некотором раздражении, когда встречают людей, борющихся с сомнениями. Неопытный пастух не знает, как обходиться со стадом. В таком же смущении находятся служители, которые не научены Духом Святым. Да сохранит нас Господь от такого опасного неведения. Даже имея самое чуткое сердце, самые искренние чувства, мы не будем знать, как правильно поступить в каждом конкретном случае, если нами не будет руководить Святой Дух. В разное время требуется различный подход к одному и тому же христианину. В одном случае уместно утешение, в другом – обличение. Человек, которого мы сегодня жалели до слез, завтра, может быть, должен получить строгое обличение и наставление, поскольку он легкомысленно отнесся к благодати, которую даровал ему Господь. Служитель, который хочет врачевать сокрушенные сердца и развязывать узы, связанные на земле, должен делать это при помощи Святого Духа. Матфея 16:19, Иоанна 20:22-23 стихи. Для руководства церковью нам нужна помощь Святого Духа. Встречаются пресвитеры, которые не имеют способности пасти стадо Христова. Кто не может владеть собой, не имеет мужества и не способен принимать решения, тот не может рассчитывать на успех в пасторском служении. Будем опасаться иметь только вид пастора церкви или служителя слова. Что может быть лучше, чем отношение духовного отца и чад? Слово «отца» обладает силой и служит нежным советом и твердым обличением. Служитель, поступающий по-отцовски, достоин всяческого уважения. Непоколебимый в любви и одновременно нежный и кроткий, пастор является слугой для всех. Для труда с душами требуется особая мудрость свыше. Служитель имеет счастье служить детям Божьим. Они готовы доверять нам как созидателям дела Божьего. Пресвитеры, диаконы и проповедники будут мудрыми, если святой голубь не отступит от них. Если же мы потеряем его водительство, то очень скоро дух раздора возобладает в наших сердцах, и мы потеряем силу благодати. Если мы понимаем нашу ответственность перед Господом и перед людьми и стараемся смиренно следовать Слову Божью, то Дух Святой поможет нам, и Церковь расцветет под нашим попечением. Мы рассмотрели многие сферы служения, в которых помощь Духа Святого необходима нам. Теперь остановимся на том, как мы можем потерять благодатное водительство Святого Духа. Такая опасность существует для служителей. Когда Божественный Свет внутри нас меркнет, то мы теряем силу. Имеются определенные условия, соблюдая которые, служитель может рассчитывать на то, что Господь не лишит его своих благ. Дух Божий приходит незаметно, как роса, и приносит с собой обилие благословений. Слово Божие открывает нам, что соответствует желаниям Святого Духа и что неприятно Ему. Духа Божьего можно огорчать, оскорблять и даже оказывать Ему сопротивление. Слово Божие предостерегает нас от этого. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Ефесянам 4:30. «Мы можем так пренебречь им, что он оставит нас, как некогда оставил Саула. Не дай Господь, чтобы с кем-либо из нас это случилось». Что же оскорбляет Святого Духа? Апостол Павел отвечает на этот вопрос. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою». Ефесянам 4, с 22 по 29 стихи, также 31. Все эти проявления плотского человека мешают нам воспринимать силу Святого Духа. Недостаток искренности также оскорбляет Духа Святого. К сожалению, некоторые служители допускают малодушие, нечестность, лицеприятие. Господь да сохранит нас от всего этого. Еще одно зло не дает места Духу Святому. Это гордость. Бог живет в сердцах смиренных и униженных, тогда как гордым Он противится. Иакова 4:6. Святого Духа оскорбляет наша ленность. Это есть порок, которому нет извинения. Мы склонны постепенно ослабевать в молитве, забывая указания Христа об усиленной молитве. Матфея 6:6. Нет надобности продолжать это перечисление, так как наша совесть подскажет нам, какие дела оскорбляет Святого Духа. Наше положение будет опасным, если Дух Святой, будучи огорчен, отойдет от нас. Тогда мы уподобимся Саулу, которого оставил Дух Святой. 1 Царств 11:6. Потому что Саул не был верен Господу. 1 Царств 19:9. Да не постигнет кого-нибудь из нас подобная участь. И горе нам, если с нами случается подобное. Будем стоять на страже нашего сердца, чтобы нам быть истинными делателями Божьими. Дух Святой да сохранит нас от всякого рода нечистоты и нечестия, и да поможет нам быть верными гласу Божию. Как почетно и как страшно быть орудием в руках Божиих. Кто из нас может быть достойным Его? Имея определенное служение, будем совершать его со страхом и трепетом. Псалом 2, 11 и 12 стихи. Господь есть Бог-ревнитель. Он избрал нас для того, чтобы через нас возвеличилось имя Его. Поэтому целью нашей жизни должно быть прославление Господа. Иоанн Креститель сказал: «Ему должно расти, а мне умоляться». Иоанна 3, 30. Дай Господь, чтобы Его служители со страхом и смирением ходили перед Ним. Господь испытывает нас, ибо суд начинается с Дома Божия, дом же Его мы. 1 Петра 4, 17. Пусть никто из нас не будет найден легким на весах Божьего правосудия. Даниила 5, 27, Исаия 14, 9 и 10 стихи. Да оживит Дух Божий наше служение, чтобы мы были полезными нашему Господу и ближним. нам Господь тебе стучит, для Царя Небесной славы место в сердце приготовь, обнимли его призыву и прими его любовь. И заботами веселью место в сердце ты даешь, а умершего за грех твой неужели отогнешь? Для Царя Небесной славы место в сердце приготовь, обнимли его призывы и прими его любовь. Дни отдашь Иисусу, призывает он опять. Может быть, то день последний, дольше он не будет ждать. Поспеши же, Иисусу, жизнь и сердце все отдать. Глаз замолкнет благодатный, скоро уж не будет звать. Для Царя Небесной славы место в сердце приготовь, обнимли его призывы и прими его.